Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Чай, сигареты, футбол выходной, выгул с собачкой и снова домой. Все по часам, по порядку, тихо, спокойно и гладко. Да, заслужил старый опер покой. Два ножевых, дырка в левом боку, грамоты стопкой за дверцей в шкафу. Фото с друзьями на память, грустно аж хочется плакать. Снятся тяжелые сны старику. Фото с друзьями на память, грустно аж хочется плакать. Снятся тяжелые сны старику. Вроде привык, 10 лет не удел, вышел на пенсию и постарел. Часто товарищ заходит вспомнить ушедшие годы, скажет жена, ты совсем посидел. Часто товарищ заходит вспомнить ушедшие годы, скажет жена, как же ты посидел. Споры ведет иногда по ночам, всех напугал, так однажды кричал. Но не расскажет, что гложет, может быть, совесть тревожит. Сердце шалит, показаться по врачам. И удивляется, ну разве он коп? Чешет в раздумьях наморщенный лоб. Лучше уж мент, как обычно, уху гораздо привычней. Коп неприлично, похоже на клоп. Лучше уж мент, как обычно, уху намного привычней. Коп неприлично, похоже на клоп. Разве он бывший, неправда и вздор? Вздор! Выжмет пудовую гирю на спор. Опер, что кожа вторая, вместе до самого края, не обсуждая судьбы приговор. Опер, что кожа вторая, вместе до самого края, не обсуждая судьбы приговор. Раз, семь, восемь. Шьешь ночью. Граждане бандиты, внимание! Ваша банда полностью блокирована. Так что выходи по одному. Чай, сигареты, футбол, выходной.